Майор встал, одернул китель и скрылся за огромной резной дверью. Он появился через минуту. Ждет. В дымоватом полумраке кабинета пахло табаком. Он был огромный, этот кабинет. Огромный и темный. Только в конце его стоял стол, и на нем горела лампа под зеленым абажуром. Поэтому и лицо сидящего за столом казалось неестественно зеленым. Эвальд увидел тяжелое золото генеральских погон. «Товарищ нарком, подполковник Чудинов и капитан Пальм. Документы у вас?» Генерал взял из пачки папиросу. Тут только Эвальд заметил в руках подполковника папку. «Так точно». Чудинов подошел к столу и положил ее перед генералом. «Садитесь, товарищи». Нарком закурил, глубоко затянулся, положил дымящуюся папиросу на край пепельницы. «Значит, Пальм Эвальд Альфредович. Отец Альфред Пальм, большевик, подпольщик, член правительства Эстонской ССР, погиб в 1942 году. Подробности гибели отца вам известны, капитан?» «Нет, меня вызвали в штаб дивизии и сообщили о гибели отца. Потом я уже узнал, что он был на подпольной работе в Эстонии, товарищ генерал». «Да, отец ваш настоящий большевик. Вы окончили Московский юридический институт?» «Так точно, товарищ генерал. В 1940 году работали в ЦК ЛКСМ Эстонии. Так точно. Потом война, следователь военной прокуратуры, командир диверсионной группы, работник особого отдела армии. Когда были ранены?» «Зимой 45-го, в конце января». «При каких обстоятельствах?» «Моя группа ликвидировала бандитов в тылу». «Понятно. Где ваш брат?» «Я не имею о нем никаких сведений. В 40-м мне сказали в НКВД, что он вместе с дядей Карлом Сяргом бежал в Швецию». «Понятно. Только потом он возвращался и служил в СС». «Юлиус?» «Да, Юлиус Сярк. Пальм?» «Нет, капитан Сярк. Его усыновил ваш дядя. Так что пусть он и остается Сяргом, не позорит славный род Пальмов». «Награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны первой и второй степеней, Красная звезда, 5 медалей. Вы отлично воевали, капитан, как и все, товарищ генерал». «Ладно, о скромности потом. Какие планы?» «Я хотел остаться в армии, но меня признали ограниченно годным. Думал уехать в Москву, работать в прокуратуре». «Это не уйдет. Мы затребовали ваше дело, ознакомились с ним. И считаем, что вы должны работать в нашем наркомате». «Да, не удивляйтесь. Вы будете работать в наркомате внутренних дел Эстонии. Вот». Нарком открыл бювар тисненной кожи и вынул из него лист бумаги с машинописным текстом. «Читайте». Он протянул его Эвальду. «НКВД Эстонской ССР. Приказ номер 0146Л/С. Капитана милиции Пальма Э.А. назначить старшим оперативным уполномоченным отдела борьбы с бандитизмом. Нарком НКВД». «Так что же, товарищ Пальм, подписывать?» Нарком взял ручку. «Это очень нужно, товарищ нарком». Эвальд встал. «Очень. Считайте, что мы снова отправляем вас на фронт. Подписывайте. Нарком подписал приказ, протянул его Чудинову. Немедленно оформите капитана. Да, кстати, подготовьте представление на присвоение товарищу Пальму очередного звания. Идите. Нет, вы, Пальм, останьтесь. Нарком встал, щелкнул выключателем. Под потолком загорелась хрустальная люстра, залив кабинет ярким радостным светом. Генерал подошел к карте, висящей на стене, раздвинул шторки. «Идите сюда, капитан. Вот, видите, уезд. Это самый большой уезд республики. На его территории действуют остатки особо опасной банды, бывшего капитана Юхансена. Кличка его Кровавый». Дождь кончился внезапно, и сразу же наступила тишина. Лес и болото замерли, только капли гулко падали на листья кустов, и казалось, что кто-то ходит около землянки. Дождь шел 2 дня, не переставая. Он размыл лесные тропинки, вспучил ручьи и болота вокруг острова. Оно жило своей совершенно особой жизнью. Ночью, когда наступала тишина, было слышно, как трясина вздыхала. Иногда раздавались стоны, и что-то светилось зыбким синим огнем. Здесь никогда не было сухо, даже в жару. Влажные испарения и туман одевали островок сырым саваном. Но именно в этом и заключалась гарантия безопасности. На остров вела одна тропинка, гать, скрытая водой. И знали о ней всего несколько человек. В марте, когда батальон НКВД зажал отряд Юхансена во враге у лесного хутора, и 19 человек остались лежать скошенные жарким огнем дегтярей, Юхансен приказал Юлиусу увести свою роту на этот остров. Роту — слишком торжественное название для 7 измученных сыростью людей. В марте проводник провел их по гати. Землянка была выкопана давно, еще в 40-м. На острове находился уездный штаб Омакайце, буржуазно-националистическая военизированная организация в Эстонии, и склад оружия. В 1944-м, когда большевики захватили Виру и Тарту, она понадобилась вновь. 3 месяца они сидели на болоте. В землянке оказалось несколько ящиков консервов и шоколада, 5 мешков мерзлой проросшей картошки и патроны к автоматам, пистолетам, винтовкам. Землянку строили с расчетом на долгое сидение. Стены были плотно обшиты досками. Земляной пол поверх у них покрыт толем. Но все равно сырость проникала сюда, несмотря на то, что печку топили постоянно каждую ночь. Днем боялись. Дым демаскировал. Пищу приходилось разогревать на немецких складных, похожих на большие портсигары, карманных печках. Благо сухого спирта хватало. Юлиуса разбудила тишина. Он еще немного полежал, потом начал одеваться. Все было сырым. Носки, свитер, бриджи, сапоги. Из большой комнаты, их в землянке было 3, склад, спальня роты и штаб, где спал он, лейтенант Юлиус Сярк, тянуло сыростью.